«Доча, ты поднимешься одна?» — умоляющий взгляд серых глаз. «Нам с папой нужно поговорить». «Хорошо». Тонкие руки на шее наклонившегося для поцелуя отца. Тоненькие ножки на цыпочках. «Папа, я тебя очень люблю». Всякий раз бьют по сердцу правдой. Светличный, идеальный отец. Нина знает сама, как он подкупает харизмой, внимательностью. Не расскажешь ребенку, чего стоит каждый раз отвоевывать у отца благосостояние семьи. Она не сказала, что, возможно, Павел будет вместе со всеми ужинать. Неизвестно, чем закончится предварительный разговор. Они выждали минуту, оба провожая глазами скрывшуюся в подъезде девочку. «Так кто сидел за рулем Майбаха?» Повторный вопрос, но в этот раз с нескрываемой яростью. «Тебя совершенно не касается моя личная жизнь». Нина усмехнулась в черные злые глаза. «Я 7 лет как замужем за другим мужчиной, который погиб, ты вдова». Нина выгнула ноздри. «Стас жив-здоров, я это знаю». «Сбежал от троих детей или осточертевшей жены?» Павел скривил губы, зная, что делает больно. «Я не сбегал». «Ты просто сделал жизнь рядом с тобой невыносимой». Она вскинула голову, гордо выпрямив спину. «Ушла я сама». «А теперь обраточка прилетела?» Он нарочито выражался ее словами, желая ударить больнее. Нина несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь себя успокоить. Светличный высказал версию не раз за последнее время, посещавшую ее собственную голову, и прекрасно знал это. Они всегда умело просчитывали друг друга. Последнее, что она станет делать, делиться с бывшим мужем опасениями. «Будем говорить о Стасе или перейдем к нашему делу?» Он, ухмыляясь, повторил то, что предложил днем. «Кошка, ты знаешь, в каком месте я готов вести переговоры?» «Я уже говорила. Секс между нами возможен лишь на том свете». «Твой выбор». Он показательно развел руками. Бровь поползла вверх. Нина качнула головой. Что творилось в его самонадеянной голове, как будто она зарабатывает лишь для себя? «Конечно, мой». Категорично резко. Безразличие со смуглого лица, как корова, слезала. Он заговорил жестко, слогами, с упором на середину первой фразы. «Захочешь жить сытно, приползешь. Дочь я всем обеспечу». Она согнула руку в локте, сжав кисть в кулак, положив вторую вовнутрь в красноречивом жесте. «Не с моим характером, Светличный. Ты так и не понял, что я вернусь в тепло и стану питаться овощами с рисом, но никогда под тебя не прогнусь». «Подумай о детях», — сместил он давление в другую точку. «Алиса через несколько лет сама станет выбирать, с кем жить». Нина усмехнулась. Это могло сработать годами раньше, но не теперь. «Именно о них я сейчас думаю». Она вскинула взгляд, отметая любые сомнения в порядочности мужа. «Стас вернется, и как мы станем смотреть ему в глаза? Лиска не только взрослеет, но и умнеет. Совсем скоро она сможет разобраться, кто из нас прав». Павел опустил слова о будущем дочери, вернувшись к тому, что бесило сейчас. «В моей же глядишь сейчас, или с тем богатеньким мальчиком вы книжки читали?» Он протянул руку, желая ухватить ее локоть. Нина сделала шаг назад. «Опять не твое дело». Она тяжело вздохнула, переходя к главному. «Хочу предложить тебе кое-что равноценное, обеспечивающее моей семье безбедную жизнь надолго. Мечта, высказанная вслух. Если ты, в конце концов, оставишь меня в покое». Он хмыкнул, покачивая головой. Его мечта была прямо противоположной и, как он считал, намного реалистичней. «Это невозможно», — опять по слогам. «Хочу именно тебя и обязательно получу. Ждать я умею». В черных глазах промелькнула мольба, но тут же сменилась надменным одолжением. Спаситель, готовый на самопожертвенное одолжение, заранее перекладывал вину на нее. «Скажешь, разведусь и снова поженимся. Мальчишек приму как своих и никогда не обижу». Он махнул рукой. «Ничего другого можешь не предлагать». «Сначала дослушай». Шатенка выдохнула через щеки. Самые трудные переговоры в жизни проходили на свежем воздухе темной улицы, под любопытными взглядами соседей. «Мне очень трудно начать, поэтому лучше не перебивай. Долгая пауза, а после единственно правильное решение. Чем 100 раз услышать, лучше 1 увидеть. Сейчас мы поднимемся». Нина сделала пару шагов вперед и взялась за блестящую ручку подъездной двери. Он широко улыбнулся с надеждой в черных глазах. «Приглашаешь на ужин? Поздороваться с тещей?» Она хмыкнула. Порой Светличный вел себя как наивный ребенок. «Увидишь, идем, там решишь». Нина не стала открывать вход в квартиру ключом, а позвонила. Дверь распахнула Алиса. Она наблюдала в окно за разговором родителей и была очень довольна. Больше не надо врать ни матери, ни отцу. «Папа, поешь с нами?» Она потерлась головой о руку Светличного и отправилась на кухню предупредить бабушку. «Ну, показывай свой козырь, не тяни». Светличный усмехался, ожидая кипы счетов или чего угодно, но только не того, кого увидел. «Троша, Клим, мама дома!» – позвала шатенка сыновей, явно заигравшихся в детской. «Все-таки Трофим!» – хохотнул бывший, слышавший не раз имя в контексте размышления о будущем сыне. Довольная ухмылка себя любца, возомнившего, что его предложение о замужестве принято, сменилась на растерянное недоумение при виде Трофима. Два мальчика, светлый и темный, как день и ночь, с глазами отцов, и один из них с его, Павла, взглядом. Он пошатнулся и рухнул на пуфик у самой двери, в углу прихожей. Полная тишина, в конце коридора теща в фартуке с полотенцем на плече, няня и Алиса. Все глаза устремлены на него. Светличный молчал, не зная, что сказать, как отреагировать на зажатое между ребер сердце, бьющееся через раз, на шум в ушах, внезапную боль в висках, на желание выть от горя и счастья. Всегда сам все разрушает, отказываясь от того, что любит. Желание угодить родителям стоило потери самого ценного в жизни. Высокая худая женщина, обиженная, растоптанная им когда-то, его надежда на будущее, растила с чужим мужчиной его сына. Кричать, предъявлять претензии разве себе? Его один шанс на миллион сейчас с любопытством смотрит на чужого дядю-гостя. Клим тянул руки к маме. Она взяла малыша, сразу же запустившего руку в вырез блузки. «Давай знакомиться», — сиплым голосом, сорвавшимся на фальцет. Павел расстегнул пальто, вытащил шарф, расслабил галстук и рванул ворот рубашки, хватая ртом воздух. «Дядя, вам плохо?» Сочувствие в детских черных глазах. Желание помочь, но мальчик растерянно оглянулся на маму и, лишь получив кивок в одобрение, предложил. «Принести водички?» «Пап, я принесу!» Лиска рванула на кухню. Малыш с удивлением уставился на человека, названного сестрой отцом, недоумевая, почему. Светличный несколькими глотками осушил стакан, продавливая комок в горле, прокашлялся и протянул сыну руку. «Меня звать Павел, а тебя?» «Троша!» Тоненькая теплая ладошка в большой крепкой руке. Невозможное ощущение счастья от простого рукопожатия. Он накрыл ее второй рукой. Боязнь испугать и дикое желание прижаться щекой к чуть выпирающему животику, услышать стук маленького сердечка, поцеловать темноволосую голову, втянуть запах самого родного на свете человечка, частичка его души, его плоть и кровь, доказательство мужской состоятельности. Он взглянул на Нину, та, сомкнув веки, кивнула. Павел опустился перед мальчиком на колени и осторожно обнял. Тот не сопротивлялся, словно почувствовав что-то родное в большом человеке с необычным запахом. Они обнюхивали друг друга. Павел не удержался и прижался губами к двойной макушке, такой же, как у него самого. Никакого теста ДНК не потребуется, Трофим был его полной копией. Тонкие руки сомкнулись на шее вздрагивающего мужчины. Тихий шепот на ухо. «Дядя, не плакай», — папа говорит, мужчины не плачут. Последняя капля в душу, переполненную невыносимо трепетной нежностью, блестящие влагой глаза, соленые дорожки на щеках с легкой небритостью. Светличный беззвучно рыдал, прижимая к груди долгожданное чудо.